Глава 9. Врожденный дефект. СИДА. Возбудитель дескалады не бактерия. Такое впечатление, что он проникает в клетки тела и поселяется там совсем как митохондрии. Он делится, когда делится сама клетка. Тот факт, что он сумел распространиться на новый вид живых существ спустя всего несколько лет после нашего прибытия сюда, показывает, что он очень легко адаптируется. Он наверняка давным-давно захватил всю биосферу Лузитании. Такой эндемик – перманентная инфекция. Густо. Если он постоянная часть всех здешних организмов, это уже не инфекция СИДА, это образ жизни. СИДА. Но ведь это не обязательно врожденное. Возбудитель может перемещаться. Но ты прав. Если это эндемик, тогда все местные организмы, должно быть, отыскали какой-то способ с ним бороться. Густо. Или адаптировались к нему и включили его в свой жизненный цикл. Возможно, они даже нуждаются в нем. СИДА нуждается в том, чтобы их гены развязывали, как шнурок на ботинке, а потом снова собирали, как Бог на душу положит. Густо. Возможно, именно поэтому на Лузитании так мало видов живых существ. Дескалада обрушилась на них сравнительно недавно, примерно 500 000 лет назад. И большинство не смогло адаптироваться. СИДА. Как жаль, что мы умираем. Густо. Другие ксенобиологи будут по уши завалены работой по адаптации и, наверное, не доберутся до этой проблемы. Густо. Это единственная причина, заставляющая тебя сожалеть о нашей смерти. Владимир Тиаго Гусман и Екатерина Мария Апарисида. Неопубликованный диалог, обнаруженный в рабочих записях. Записан за 2 дня до смерти. Эндер добрался до своего жилища только глубокой ночью и почти до утра пытался понять, что же все-таки произошло в доме семьи Рибейро, особенно после того, как пришла Навинья. Несмотря на ночное бдение, Эндер проснулся рано. Голова его была полна вопросами, на которые следовало отыскать ответ. С ним всегда происходило такое, когда он готовился говорить о чьей-то смерти. Он не мог ни на мгновение освободиться от того, каким этот мертвый мужчина видел себя сам, от жизни, которую собиралась прожить эта погибшая женщина. В этот раз были и другие причины для беспокойства. Его волновала также и судьба живых. «Конечно, ты влез в это по самые уши», — фыркнула Джейн, когда он попытался объяснить ей свое настроение. «Ты влюбился в Навинью еще до того, как мы покинули Тронхейм. Возможно, мне и нравилась девушка, но женщина зла и эгоистична. Посмотри, во что превратились ее дети». «И это голос тех, кого нет? Теперь ты тоже судишь людей по тому, кем они кажутся?» «Возможно, я влюбился в Грега. Ты всегда проникался теплыми чувствами к тем, кто писал на тебя. Аквара. Все они, даже Мира, мне понравились. И они любят тебя, Эндер». Он рассмеялся. «Людям всегда кажется, что они любят меня, пока я не начинаю говорить. Навинья более чувствительна, чем другие, и она возненавидела меня раньше, чем я сказал правду». «В отношении себя ты так же слеп, как и все остальные, голос», — сказала Джейн. «Обещай, что позволишь мне говорить о твоей смерти. У меня накопилось много материала». «Держи его при себе», — ответил Эндер. «Ты разбираешься в людях еще хуже, чем я». И он принялся составлять список вопросов. Первое. Почему Навинья вообще вышла замуж за Маркана? Второе. Почему Маркана ненавидел своих детей? Третье. Почему Навинья ненавидит себя? Четвертое. Почему Мира вызвал меня говорить о смерти Либо? Пятое. Почему Элла вызвала меня говорить о смерти отца? Шестое. Почему Навинья изменила мнение и отменила вызов? Седьмое. Что было непосредственной причиной смерти Маркана? На 7-м вопросе он остановился. Найти ответ будет легко. Проблема-то техническая, значит, с него он и начнет. Доктора, делавшего вскрытие, в городе звали Навья, что в переводе с португальского означало «корабль». «Это не из-за размеров», — улыбаясь, объяснял он. «И не потому, что я приличный пловец. Мое полное имя – Энрике, о навигатор Коронадо. И будьте уверены, я очень рад, что они прозвали меня сокращением от навигатора, а не от маленькой пушки. Вы представляете, сколько неприличных шуток мне пришлось бы выслушивать? Его добродушие вовсе не обмануло Эндера. Навье был добрым католиком и уважал епископа не меньше, чем остальные жители города. Он явно не собирался делиться информацией с Эндером, что, пожалуй, даже поднимало его настроение. «Я могу получить ответы на мои вопросы двумя путями», – спокойно перебил его Эндер. «Могу спросить вас и получить правдивое объяснение. Или подать прошение Звездному Конгрессу, чтобы мне открыли ваши записи. Связь по Анзиблю стоит дорого, и поскольку моя петиция обоснована, а ваше запирательство незаконно, стоимость переговоров будет изъята из и без того тощих фондов вашей колонии. Вместе со штрафом в размере двукратной стоимости переговоров». Пока Эндер говорил, улыбка медленно сползала с лица Навья. Наконец он холодно сказал: «Конечно, я отвечу вам». «Пожалуйста, никаких «конечно», — отрезал Эндер. «Ваш епископ убедил граждан Милагра объявить неоправданный, ничем не спровоцированный бойкот священнику другой религии, прибывшему сюда по вызову, законно. Вы окажете всем большую услугу, если поставите своих соотечественников в известность, что если это добродушное молчание будет продолжаться, я попрошу Звездный Конгресс дать мне статус инквизитора. Уверяю вас, моя репутация в Конгрессе очень высока, и мою просьбу наверняка удовлетворят». Навье знал, что это значит. Если голос станет инквизитором, он получит право отменить католическую лицензию колонии из-за преследований на религиозной почве. Да, это наделает очень много шуму, хотя бы потому, что епископа Перегрина тут же сместят и отправят в Ватикан для церковного расследования.